Отступление второе. Через силу Ситас продолжал размеренно шагать, но с каждой преодоленной лигой переставлять уставшие ноги становилось все тяжелее. Благо, грубо изготовленный посох несколько снимал нагрузку и помогал удержать равновесие в густой снежной каше. Старика согревала мысль о ждущем впереди костре, что согреет его кости и солидном куске жареной оленины, истекающие жиром. Во всяком случае, именно такие указания он отдал одноглазому уродцу, отправив его вперед. С трудом поднявшись на пологий склон, Ситас взглянул вперед и, наткнувшись взглядом на мелькающее пламя костра, удовлетворенно вздохнул. Его надежды оправдались. Подчиненный Шурт в точности выполнил приказ хозяина и, организовав достойную встречу, уже торопливо направлялся к старику, спеша оказать подобающую помощь. Его скособоченная фигура быстро приближалась, и вскоре скрюченные руки Шурда заботливо обхватили плечи Ситаса и повлекли к пылающему впереди костру, откуда доносился соблазнительный запах жарящегося мяса. Невольно сглотнув набежавшую слюну, старик ускорил шаг и вскоре облегченно опустился на нарубленный Шурдом лапник, протянув озябшие ладони к живительному теплу костра. Еще один день изнурительного пути остался позади, а пограничная стена стала на десяток лиг ближе, чем вчера. Взглянув на радостно суетящегося над мясом Шурда, старик довольно усмехнулся. Он предполагал, что встреча с обитателями диких земель неизбежна, но не ожидал, что удача улыбнется ему так скоро. Вчера утром, когда он с неохотой покинул убежище под густой елью и успел пройти самое большее пару лиг, на него наткнулся поисковый отряд шурдов, состоящий из 4 гоблинов и костяного паука. Упрямые шурды не оставляли надежд обнаружить обидчиков, что уничтожили их засаду в захваченном поселении людей. За прошедшую ночь Ситас успел восстановить некоторую часть затраченной на побег магии, и ему не составило особого труда подчинить себе 2 из 4 шурдов. Благо, исковерканные темной магией шурды, в отличие от людей, не обладали достаточной стойкостью к ментальной атаке. В первую очередь он благоразумно захватил контроль над разумом поводыря, тем самым приобретя в союзники его ужасного питомца – костяного паука. Дальнейшее развитие событий пошло точно по плану. Подчиненные шурды при поддержке костяного паука атаковали остальных гоблинов. Ошеломленные внезапной атакой сородичей, шурды просто не успели оказать толкового сопротивления. После короткой, но ожесточенной схватки, победа осталась за Ситасом и его новыми слугами. Оставшиеся на ногах шурды убедились, что враг мертв, и, повернувшись к новому хозяину, распростерлись ниц. Даже паук, повинуясь молчаливому приказу поводыря, неловко присел, подогнув свои костистые лапы. Осмотрев свое неожиданное пополнение после короткого раздумья, Ситас решил оставить при себе лишь одного шурда, самого крупного из 2, и выглядевшего достаточно выносливым, чтобы преодолеть долгий путь к границе. Обратив внимание на зияющую пустотой глазницу шурда, старик немедленно окрестил его одноглазым. Спустя час Ситас в сопровождении одноглазого продолжил свой путь, а поводырь с пауком направились в другую сторону. Для него старик Мах оставил особый и весьма подробный приказ. Двигаясь с максимальной скоростью, шурд должен достичь ближайшего поселения гоблинов и доставить сведения о местоположении некоего человеческого поселения, расположенного внутри гигантской скалы под названием Подкова. Ситас позаботился и о том, чтобы стереть память о сегодняшних событиях и вложить в голову поводыря ложные воспоминания о столкновении с людьми, в результате которого 3 шурда погибли, и только одному удалось уйти от беспощадной погони. Поудобнее расположившись на густом лапнике, старик испустил визгливый смешок. О да, шурды будут несомненно довольны, узнав, где именно находится поселение людишек, они будут довольны, их ответ не заставит себя долго ждать. Пустой желудок заурчал, и старик окрикнул одноглазого, чтобы тот поторопился с готовкой. Сегодня выдался трудный день, и не помешает подкрепиться. Темноту подземного зала разгоняли 4 масляных светильника, стоящих по углам массивного каменного алтаря, расположенного точно в центре. Даваемого светильниками света хватало лишь на освещение самого алтаря, но по углам зала таились мрачные тени, в которых изредка угадывалось смутное движение и скрип металла. Нергалы надежно охраняли покой повелителя, что с удобством развалился в единственном кресле и пристально вглядывался в желтый драгоценный камень, искрящийся на рукояти затейливо сделанного костяного кинжала. Повелитель был облачен лишь в просторный шелковый халат, открывающий мощную шею и поросшую седыми волосами грудь. Деликатный стук в дверь оторвал повелителя от любования кинжалом, и недовольно вскинув голову, он рыкнул: «Зайди!» Никому не разрешалось тревожить повелителя, пока он находился в подземном зале. Никому, за исключением личного доверенного слуги. И только в том случае, если прибыли важные новости. Возможно, именно те новости, которые он с нетерпением ожидал последние 2 недели. Тяжелая дверь бесшумно открылась, и на пороге появился средних лет мужчина. Простецкое лицо, раболепные манеры и богато украшенная ливрея безошибочно указывали на его принадлежность к слугам. Согнувшись в низком поклоне, слуга, не поднимая взгляда, сказал: «Господин, от Ситаса ван Мерти по-прежнему нет новостей. Час назад пришел вестник от наших людей на границе. Они сообщили, что Ситас еще не вернулся с территории Диких Земель». «Нет новостей», — повторился добородый мужчина, перебирая пальцами по рукояти кинжала. «Нет никаких новостей». «Значит, не исключено, что Ситас потерпел неудачу. Возможно, мертв. Последний срок истек неделю назад». Ничто в его голосе не несло угрозы. Скорее, глубокую задумчивость. Но согнувшийся в поклоне человек в испуге отступил на несколько шагов назад. «Будут ли приказания, господин?» — дрожащими губами произнес слуга. «Приказания? Да. Где сейчас Квинтес ван Лорс? По последним известиям, он находится в 3 днях пути отсюда, в небольшом городке к югу от столицы. Вы приказали ему возобновить работу над первоначальным планом. Вы решили вернуться к нему после того, когда печать Арзалиса не удержалась на Иль-Сертариоте». «Я помню». Седобородый резко прервал буднящего слугу. «Квинтес нужен мне здесь. Пошли ему вестник. Передай, что у него есть 2 дня, чтобы добраться до столицы. Не больше». «Повинуюсь, господин. Будут ли еще указания?» «Подготовьте нергалов к выступлению. Сколько их сейчас?» «В казармах расположено 3 десятка нергалов, господин. Еще 10 сопровождают его светлость Квинтеса ван Лорса. 10 ушло вместе с Ситасом. Ван Мерти в Дикие Земли. Всего с вашего распоряжения 40 готовых к бою нергалов», — четко ответил слуга. Он хорошо знал, что повелитель не любит расплывчатых ответов, чтобы не вызывать его гнева. Следовало отвечать максимально правдиво и коротко. «Мало», – недовольно скривился повелитель. «Передай магам, что через 2 дня мне нужно еще 2 полных десятка нергалов. Понял?» «Понял, господин. С вашего позволения, позвольте напомнить. Сейчас наши казематы почти опустели. Потребуется время, чтобы найти достаточное количество людей, подходящих для изменения». 2 дня. Не меняя тона, повторил повелитель. «У них есть 2 дня. Пусть пускают под нож любого подходящего. Через 2 дня я хочу видеть перед своими глазами еще 2 десятка нергалов. Так и скажи. А теперь убирайся». «Слушаюсь, господин». Еще ниже склонился слуга и, пятясь, покинул подземный зал, осторожно закрыв за собой дверь. Уже в коридоре он позволил себе облегченно выдохнуть. На этот раз ему повезло. Слуга очень долгое время служил в поместье и знал, насколько быстро повелитель выходит из себя. Также он знал, что маги не успеют подготовить 2 десятка нергалов за столь короткий срок, даже если будут работать, не прерываясь на сон и пищу. Но ему на это было глубоко наплевать. Главное, что бурлящая ярость повелителя обрушится не на его голову. Поспешно шагая, слуга направился к виднеющейся в конце коридора лестнице, ведущей наверх, следует как можно скорее выполнить все указания повелителя. Как можно скорее. Когда слуга удалился, повелитель еще некоторое время сидел в кресле, задумчиво поглаживая пальцами сверкающий камень на рукояти кинжала и беззвучно шевеля губами. Ему было о чем подумать. Проклятый Ильсертариот за один вечер пребывания в столице умудрился разрушить весь его, столь тщательно составленный план. 20 лет терпеливого ожидания с Клирсу под хвост. Мальчишка не оставил ему выбора. Пришлось вовлечь этого гуляку в свои планы и провести над ним ритуал наложения печати заключенных сущностей, печать Арзалиса. Но и здесь его постигла неудача. По неизвестной причине, не продержавшись и месяца, печать Арзалиса начала разрушаться. Проклятье! Пальцы повелителя с хрустом сжались вокруг рукояти кинжала. С каким наслаждением он вонзил бы лезвие кинжала в брюхо этого никчемного баронишки, осмелившегося вставать на его пути? Ничего. Осталось дождаться загонщика. Квинтес еще ни разу не подвел своего господина. Не подведет и на этот раз. Не следовало поручать Ситосу работу настоящего мужчины. Эта старая крыса годится лишь для мелких поручений, не более. Но теперь все изменится. Квинтес позаботится об этом. Пора отправить Ильсертариота в мир мертвых, где ему самое место. При этой мысли губы повелителя изогнулись в ухмылке. Наконец он оторвался от своих мыслей и медленно перевел взгляд на алтарь в центре зала. Пора немного отвлечься. На темном камне алтаря замерла обнаженная девушка. Прочные кандалы охватывали ее запястья и щиколотки. Совсем юная, с еще не оформившейся грудью, изящной длинной шеей и тонкими девичьими бедрами. Именно таких повелитель любил больше всего. Девушка была в сознании и, вывернув голову, с ужасом смотрела на наблюдающего за ней мужчину расширенными глазами. Широкая повязка плотно закрывала ей рот, не позволяя произнести ни единого слова. Повелитель не любил лишних слов. Поднявшись с кресла, повелитель одним движением скинул шелковый халат и, оставшись нагим, с наслаждением потянулся всем телом. Осмотрев себя критическим взглядом, он остался доволен. Несмотря на прожитые годы, его тело выглядело подтянутым, на груди и руках бугрились твердые, как камень, мышцы. Подойдя к алтарю, он осторожно поместил кинжал между грудей девушки, полюбовался этим зрелищем, провел ладонью по дрожащему женскому телу и лишь затем сорвал с ее рта повязку. Лишних слов он не любил. Но вот стоны боли и рвущиеся из жертвы вопли ужаса доставляли ему несомненное удовольствие. Освобожденная от повязки, девушка умоляюще заглянула нависшему над ней мужчине в глаза. «Господин, господин, не надо!» Опустившаяся ей на губы широкая ладонь прервала ее слова. «Шшш!» Мужчина поднес ко рту палец, призывая девушку к молчанию. «Не торопись, у нас впереди еще много времени!» Не отрывая ладони от лица девушки, другой рукой он, ухватившись за рукоять кинжала, и осторожно сделал первый надрез, с наслаждением почувствовав, как под его рукой жертва забилась от невыносимой боли. Боль и отчаяние, отчаяние и боль. Как он любил вызывать эти чувства!